А куда ведет эта дорога? К смерти. Все жизни заканчиваются смертью, кроме одной. Таков порядок вещей. Тогда какая разница, по какой стороне идет человек? Продолжал спрашивать Ренген. Крупный мужчина, он один из немногих, был выше темноглазого Тейла. Однако его совершенно потрясло то, что он увидел и услышал. Что на нашей стороне дороги? Боль, ответил Тейлу голосом жестким и холодным, как камень, и наказание. А на твоей? Тоже боль. Тем же тоном отозвался Тейлу, и тоже наказание. За все, что вы уже совершили. Его нельзя избежать. Но есть я, и это мой путь. Как мне перейти к тебе? Исполнись сожаление, раскайся и иди ко мне. Ренген переступил черту и встал рядом со своим господом. Тогда Тейлу наклонился и подобрал молот, который уронил кузнец, но не отдал Ренгену, а ударил того молотом, будто хлыстом, раз, другой, третий. Третий удар заставил Ренгена, плачущего и стенающего от боли, упасть на колени, но после третьего удара Тейлу отложил молот, опустился на колени рядом с кузнецом и заглянул ему в лицо. «Ты перешел первым», — сказал он так тихо, что его слышал только кузнец. «Это был храбрый поступок и очень трудный. Я горжусь тобой. Больше ты не Ренген. Теперь ты верит, кузнец пути». Потом Тейлу обнял кузнеца, и от его прикосновения большая часть боли Ренгена, который теперь был веретом, исчезла. Но ушла не вся боль, ибо Тейлу говорил правду, наказание нельзя избежать. Один за другим люди переступали черту, и одного за другим Тейлу повергал молотом на земь. Но когда мужчина или женщина падали, Тейлу вставал рядом с ним на колени и говорил с ними, давая им новые имена и снимая часть их боли. У многих мужчин и женщин внутри прятались демоны, с визгом убегавшие, когда молот касался их. С этими людьми Тейлу говорил дольше, обнимая их в конце, и все были ему благодарны. Некоторые из этих людей плясали от радости, что освободились от столь ужасных существ, живших внутри их. В конце концов, на другой стороне остались только семеро.